Глава 94. «Проходи и садись, Йенни», — сказал Бэкстрём и показал рукой на свой стул для посетителей. «На ней синий топик, но такой же тесный, как все другие. И пусть цвет нисколько не похож на тот, который имеет униформа», — отметил для себя Бэкстрём. И поскольку она выглядела столь же возбужденной, как и при последнем визите к нему, он достал свою маленькую черную записную книжку и положил ее перед собой на письменный стол. «Я слушаю», — сказал Бэкстрём и на всякий случай постучал по блокноту ручкой. «Я ведь была права относительно фон Коммера?» — спросила Йенни, перегнулась через стол и привычным движением приподняла на полсантиметра верхнюю часть декольте. «Ты была права», — согласился Бэкстрём, и откинулся назад, чтобы наслаждаться представшим перед ним зрелищем под лучшим углом. Йенни недавно переговорила с государственной криминалистической лабораторией, и, к счастью, оказалось, что там еще не успели выбросить пробу ДНК, обнаруженную на аукционном каталоге, хотя то дело уже закрыли. Она также выпросила у них обещание провести экспертизу сразу же, и в лучшем случае полиция Сольны могла получить ответ мгновенно, как только у них найдется материал для сравнения. «Стоит нам взять пробу у фон Коммера?» — уточнила Йенни. «Я объяснила им, что речь пойдет о лишении свободы, и поэтому дело крайне спешное». «Говорит, как пишет», — подумал Бэкстрём, и кивнул ободряюще. «Кроме того, поразмыслив еще над всем этим делом, я сегодня целиком и полностью уверена в причастности фон Коммера». «И до чего додумалась?» — спросил Бэкстрём и кивнул снова. «Здесь будет чем порадовать душу». По мнению Йенни Рогерсон, именно фон Коммер стоял за убийством Эриксона. Точно, как и за всем другим тоже. «За всем другим?» «Старой дамой, ее кроликом и ее хомяком тоже. Тем, что у нее забрали зимой. Плюс за угрозами в отношении Фриденсдаль. Там, похоже, вообще действовал тот же преступник, который убил собаку Эриксона. Жуткий чилиец с именем актера. Я разговаривала с уткой, если тебе интересно». «Актера?» — перебил ее Бэкстрём. «Какого актера?» «Ну, Энди Гарсия. Он еще играл в третьей части «Крестного отца». «Ага, да, с этим я согласен», — констатировал Бэкстрём. «Хорошо. Я, значит, уверена, что именно фон Коммер стоит за всем этим». «Абсолютно всем!» — закончила Йенни и кивнула. «Если то, что ты говоришь, правда, остается только поблагодарить и принять на веру, что у нас здесь, в Сольне, завелся свой Лекс Лютер. Лучшее вряд ли можно даже придумать для нас, полицейских, когда один парень стоит абсолютно за всем». «Лекс Лютер?» «Да. Ты знаешь, злодей из Супермена». «Я на самом деле серьезно говорю?» Йенни поправила край своего топика и села прямо. «Но какой мотив фон Коммера приходит тебе в голову? Из-за чего он делает все это?» «Я думаю, у него их было несколько», — ответила Йенни. — «Во-первых, деньги, финансовый выигрыш, если говорить о картинах. И наверняка речь также отчасти идет о мести. Эриксон же избил его». «Да. Ну, а старуха со всем ее домашним зверьем? Или чокнутая Фриденсдаль? Там ведь вряд ли дело в выгоде». «Там, по-моему, есть сексуальный мотив». «Что?» Я думаю, когда речь идет о них, имеет место сексуальный мотив, нечто подсознательное. «Деньги, секс, месть», — сказал Бекстрем. «С одним и тем же преступником одновременно лучше и быть не может». «Вдобавок у меня есть предложение», — продолжила Йенни. «Предложение. Я охотно его выслушаю», — сказал Бекстрем, который сам подумал в том же направлении немного ранее. «Я собиралась предложить тебе, что сама допрошу фон Коммера, когда мы задержим его завтра. Я ведь уже почти разобралась, что он за фрукт и кем, собственно, является». «Нет», — сказал Бекстрём и покачал головой. «Я собирался сделать это сам. Но если обещаешь молча сидеть и слушать, то можешь поприсутствовать в нашей специально оборудованной комнате, где допрос можно наблюдать на телевизионном экране и даже задавать вопросы». «А тебе не понадобится никакой помощи? При всем уважении, по-моему, я знаю его лучше, чем все другие, и...» «Нет», — перебил Йенни Бекстрём. «Однако спасибо за предложение».